Алло. Алло. Валь, привет. Дела, два, четыре. Что? Что? Что, Валь? Ничего. Почему ты трубку бросаешь? Мы с тобой разговаривали о культуре, а ты трубку бросаешь. Ну, не хочу я больше разговаривать. Ну, почему? Чугаешься? Не нужно. Говори почему? Спокойно с нами. Мы культурные люди, а ты нас материшь. Надоело уже, Валь, серьезно. Поцени Серегу. Валь. Что? Ну, почему ты сейчас злая такая? Мы с тобой разговариваем по культурному, а ты... Некогда мне. А что читаешь? Ты делаешь? Некогда. А что ты делаешь? Неважно. Ну, ты объяснил, должны же быть у тебя причины. Валентин, да? Должны же у тебя быть причины. А? Валь. Не собираюсь отчитываться. Ну, почему так? Валька. Милиция была вчера? Чего? Милиция была вчера. А ты что, не видел? Целый подъезд. И что сказали? 26-й вызывал, 26-й с ними разговаривал. Да? А Руслана привлекут в армию-то? Отправят в армию? Чего? Руслан в армию пойдет служить? Пойдет. А то он, говорят, косит от армии. А в институт он не пойдет, Валь? А? В институт он не пойдет? Туда трудно попасть, в институт. А ну он даже пытаться не будет. Конкурсы знаешь какие? А он хоть пытаться будет? Конечно. А у тебя связи остались? Ну, ты же два института закончил, у тебя блат остался там? Столько лет прошло, какой же блат, все повымерли. А ты одна осталась, как последняя из магиканка. Да, да. Как твой муж-то поживает, бывший? У меня нет никакой с ним связи. А что ж ты? Последний раз по телевизору он выступал, я включил телевизор, смотри, выступает. Да. А что? А что это потом он звонит? Я речь с вами закончила и все. А что он говорил-то? А что он знаменитый? Я не могу с ним разговаривать по телевизору. А что он знаменитый? По поводу работы выступал. А кто он? Кто он такой-то у тебя? Журналист. А какого издания? Журналисты не бывают издания. Не, ну комсомольский... Издания в издательстве издают. Не, а ну, он как... не в издательстве, а журналист. Ну журналист какого издания? Комсомольский... Пишет статьи в газетах. Какой? Не помню. А ты знаешь такую политика Валерия Ильинична Новодворскую? Знаю. Тебе она нравится вообще? Хочешь соединим с ней? Да она, по-моему, почокнутая. Почему? Почему? Она девственница. Такое впечатление. Она девственница. Да, до сих пор. Неужели? Старый, да. Старая дева. Она говорила, да? Да. Она в кукушке лежала в советское время. Она на Брежнева готовила, кстати, покушение. Да? Да. Ничего себе. Да. Чего он ей помешал-то? А она такая, она боролась с коммунизмом. Она была за царизм была. За либерализм, за западный выбор. А, как в Западе что? Да, как чтобы... На Западе президентство. Да, она хочет президентскую республику. А, ну вот, да, Путин тоже президент. А Путин КГБшник, а она хочет, вот, чтобы Борис Николаевич Ельцин был такой вот. Уж он умер. Да? Валя, а ты хочешь в партию вступить в западный выбор? Я уже вступил. Нет. Ну, вступили, ваш право. Да? Валь, а у тебя скайп есть? А? Скайп есть у тебя? Ничего у меня нет. Да? А квартира хорошая есть у тебя? Хороший, 13 метров, в запущенном состоянии, потолок черный. А у тебя обои наклеены? Наклеены. Какие, в цветочек или в горошек? Цветочек. Что это горошек? А у меня полки в горошек. Покажи. Это там. Хороши да хороши. Все ребята приставали, покажи да покажи. Ну а ты большой дурак. Кто не приставаешь? У меня трусы в горошек, разве ты не знаешь? Знаешь такую поговорку, совет? Нет, не знаю. Так, при Брежневе разве так не шутили? Это мне мать рассказала тогда. Давным-давно. Что рассказал? Такую поговорку. Валя, а ты правда в ночнушке спишь и без порток? Чего? Ты спишь в ночнушке без порток. А кто ж в портах спит? Валь, Валь. Валя. А? Попробуй, короче, натянуть на голову носок и заснуть так. Чего? Попробуй натянуть на голову носок и заснуть так. Ничего не понимаю. Это детский сад, это из Алтайского края звонят. Да? Да. А мы, вернее, мы все дети из 218-й, дети курдюки. Я знаю, что вы курдюки. Курдюки обыкновенные, 1 килограмм 328 рублей. Ты хоть благодарна нам? Я тебе замок ломал. Благодарна хоть? А, помню. Ну ты благодарна? Да. А когда мастер придет новый замок делать? Откуда я знаю, когда будет у него время и приедет? Время. Звони, да будет сразу. Деньги плати, да сразу время найдет. Когда сделает, тогда заплатить. А, ты дверь хочешь менять, да? Да. А чё у Руслана такая мать-хабалка? Она всех нас материт. Вот да? Именно, она разогатные вещи при Руслане говорит. Ага. Разогатные вещи при Руслане говорит. Чё ты говоришь? Она сейчас в больнице лежит. А чё с ней такое-то? Простудилась. Да? Сифилис? Грипп. Пизду простудила свою. Грипп тяжёлой формы. Сейчас грипп в Москве ходит. Да? А тебе хоть бы хны, ты у нас еще до 100 лет доживешь, как минимум. Нет, а я не шастаю, а то можно подцепить грипп. Да? Ты кошек кормишь, а с кошек... Кормлю, кисок люблю. Лучше, а чем людей так не люблю, как кошек. А ты знаешь, что... И собачек люблю. От голубей сейчас птичий грипп идет. А? От голубей ты можешь заразиться птичьим гриппом. Можно. На меня вчера... Ну, если из окна выбросишь, не заразишься. А на меня голубь вчера упал, дохлый прям практически. Да, это примет плохая. А что со мной будет? Когда? К чему? К болезни. Какая? Я правда, я вчера шел по улице, и из окна, ну, из чердака, из соседнего дома, что-то упало. Я посмотрел вниз, я думал, что кто-то с балкона что-то кинул. А это замороженная дохлая птица, голубь. Ой, замерз. Да, прям мне под ноги, представляешь? Да по такой температуре они не замерзают. Это просто умер, а не замерз. А он прям такой был заморожен. Это какая? Это к чему такая примета? Вот что это такое? Плохая. Да? Это ты меня проклинаешь, потому что. А? Это ты говорила, намолю, подохнешь, помнишь? Помню. Под машину попадешь, помнишь? Помню. Ты за границей была? Нет, не была ни раз. Хотела бы побывать? Конечно, хотела бы. А где именно? Это дорого стоит. А мы тебя спонсируем, Валь, мы тебя с собой возьмем. А где ты денег-то возьмешь? Я могу устроить. А я могу... Такой есть. Я могу почку продать, Валь. Чего? Я могу почку продать. Мне для тебя ничего не жалко. Чего продать? Почку. Почку. Почку свою? Да. Ну давай, торгуй почками. Валя, а у меня жена вот эта вот, которая проститутка, ее изнасиловали вчера. Изнасиловали? Да. Пусть суд на них подаст. Поэтому милиция была, а не потому, что 26-я вызвала. Да? Да. Вы вызывали, да? Да, мы вызывали. Она мусор выносила, на нее напали таджики. В подъезде напали? Да, прям внизу. Да. Кровь была, видела кровь там? Текла? Не видела. Это поэтому менты были. 15 человек приехало ментов. Я видела целый подъезд ментов. Это у меня подругу изнасиловали. А мне из 26-й сказал, я вызвал. Но это чтобы не звонили. Это чтобы тебя не тревожить, потому что у тебя такой возраст, что тебе нельзя было говорить вот всю правду. Не знаю, он сказал, говорит, это я вызвал, потому что надоели звонят. Она сейчас в больницу попала, таджики ее обесчестили. Она в больнице? Да. А ты можешь нам денег дать на подарок ей? На что? На подарок. 500 рублей. Ага, дайте вы мне. Так мы тебе замок ломали, а теперь же у меня подруга в больнице. Ну, выздоровеет, в больнице сейчас знаешь, как хорошо кормят. Что там, рябчики, ананасы, да? Нет, не рябчики, но прилично кормят сейчас. Какая ты юмористка, Валь. Президент приказал кормить больных. Да. Президент приказал отдавать квартиры старушечьи многодетным семьям, а у нас трое не рождаются. Ой, меньше ебитесь. Мы у Любови Ивановны отняли уже. Меньше ебитесь. Как меньше? А если хочется? Весна на дворе скоро, как меньше ебитесь? Терпи, блядь. Что, дрочить, что ли? Об стенку можно? Холодной водой смочи свой хуй. А можно к тебе прийти в ванной искупаться в холодной воде? А что, у тебя ванна, что ли, нет? У меня потекла. А ты откуда знаешь, что холодной водой хуи мочат? Ну, все знают. Руслан мочит? Не спрашивала. Спроси. А толстый от кого его наебла-то вообще? Чего? От кого его наебли-то, Руслан-то? Ты, ёб твою мать, Руслан законно рожденный, что ты, ёб твою мать? Его отец его до 13 лет английскому языку обучал, оплачивал английский язык. Do you speak English, Валентина Петровна? Банкер, где ты такого папу найдешь, как у Руслана, чтобы английский язык оплачивал? Знаешь, один час сколько стоит? Валентина Петровна, how are you? How do you do, Валентина Петровна? А бывал его, он как принц у него нарядный ходил. How are you? Каждый месяц новые ботинки покупал. How are you? А ты говоришь, что он незаконно рожденный, ах ты, блядь. А ты принцесса Валентинка на горошине с пучком на башке. Пучок он у меня и сейчас, и пучок. Он тебя украшает. Да, у стариков всегда пучки. Лохматый. У старух только пучки, а что еще может быть, стрижки что ли? Старая лохматчика, мы к тебе приходили, ты вся вышла как старая обезьяна, разлохматчика. Хочешь прическу, как у Рианы? Я без тебя знаю, что я бывший красавец стал на обезьяну похож, это я и без тебя знаю. Валь, а хочешь мы себе... Бог насмеялся надо мной. От кого? Из красавицы сделал обезьяну. Валь, а хочешь мы тебе парикмахера вызовем? А? Хочешь мы тебе парикмахера вызовем? За хуй он мне нужен. Ну, чтобы он вас... Вам я хотел... без него могу причесываться, у меня, знаешь, расчесок до хуя. Ну, у тебя знаешь, не получается. Знаешь, как будет красиво смотреться? Валь, а ты киску бреешь? Ах ты, сука, не стыдно тебе у старухи спрашивать? А сейчас можно. Да хуя мне ее брить? Как? Что там, вши, что ли, завелись? Валь. Валюш. Ну-ну. От кого Руслана-то наебли? Расскажи, это что, азербус был мужик-то или кто он? Чего? Азербайджанец, это его этот, отец-то или кто? Полурусский. А полуазербайджанец. А мать его русская, отец азербайджанец. А что, русских мужиков, что ли, не было? Что она с азербудом? А что, азербайджанцы не люди, что ли? Что, да. Ты Гитлер? Это немцы, фашисты, что ли? А, так презираешь ли азербайджанцев? Это наши братья азербайджанцы. Они мусульмане, а мы православные. Чего несешь-то? И они с нами дружат, не волнуйся. Да? И где это же он... дружественная страна. А куда он пропал, отец-то его теперь? Заболел. Ага, заболел. Другую пизду нашел. У него свой офис был. Валь. И в сердце всегда его подкачивало. Валь. Валюшка. Знаешь, как ты будешь красиво смотреться лысой? Чего? Знаешь, как красиво будешь смотреться лысой? Не поняла. Знаешь, как красиво быть лысой? Не поняла, блядь. Не поняла, блядь, это Кири Картавый тебе звонит с Алтайского края. Ага. Из 218. Знаешь, как красиво быть лысой? Кто красиво? Быть лысой. Лысая. А? Б. Будь лысый. Хочешь, мы тебе купим парикмахерскую машинку и побреем тебя на лысо. Себя брей. Зачем? А хочешь нам квартиру отдать, а мы тебе в Бутово комнатку. Хуй вам место квартиры. Почему? Вот посасывай. Хорошо. У кого? Свой хуй посасывай. Друг у друга сосите вместо квартиры. Зачем? Хуй сосите, а квартиру не просите. Валентина Петровна, дай квартиру быстро нам.